Глава 922. Страшный талант. В Терновом лесу обитало множество сильных существ, пока Хан Сень не мог с ними сражаться. Даже если бы он мог использовать супертело короля духа на протяжении долгого времени, все равно убить существ, взломавших 5 или 6 генных блоков, было бы очень сложно. «Мне стоит приложить больше усилий, чтобы взломать 2-й генный блок», Кроме этого, мне нужно собрать максимальное количество обычных и примитивных очков гена. После этого моего уровня физической силы должно хватить, чтобы я смог взломать и 3-й генный блок. Хан Сень думал о том, что ему нужно делать дальше. Пока парень думал, промелькнул пылающий клинок и взорвался возле него. «Ну как, мое сверхискусство С-класса, правда, классное?» Чумин довольно улыбнулся. А над его ладонью парил огонь. «Неплохо», — Хан Сень кивнул. «А какую стихию используешь ты? Можешь показать?» Чумин вежливо попросил Хан Сеня. «Мое сверхискусство не связано с какой-то конкретной стихией. Я могу использовать то, что захочу», — ответил Хан Сень. «Правда?» — Чумин не мог в это поверить. Затем мужчина закатил глаза и сказал: «Тогда покажи, как бы ты использовал пылающий клинок?» «Это легко. А только расскажи мне более подробно, как это изучить». Хан Сень улыбнулся. Чумин начал объяснять суть пылающего клинка, а в конце сказал: «Хотя все это бесполезно. У меня больше нет питательных веществ для этого сверхискусства». «Ну, мне они не нужны». Хан Сень сделал все, как ему рассказали, и ощутил, что в его руке оживает огонь. Взмахнув рукой, на небольшом расстоянии от него появился пылающий клинок длиной в 1 метр и полетел в нужном направлении. Затем он ударился в кость огромного скелета и после взрыва разрушился. «Что за... как такое возможно?» У Чумина широко открылись глаза. Хан Сень знал, что его пылающий клинок был сильнее, чем у Чумина, ведь он собрал геноочки от духов-оружейников, духов рыцарей и королевских духов. Также он получил уникальное геноочко от короля дня. Парень мог использовать огонь намного лучше, чем большинство людей. Геноочки духов открывали его новые таланты. Чем больше вы соберете подобных очков, тем больше сверхискусств вы сможете выучить. Особенно это оказывало положительный эффект на сверхискусство, где использовались определенные стихии. А если вы сможете собрать много геноочков духов, то вам даже не понадобятся питательные вещества. Люди знали об этом, но им приходилось очень много работать на духов, чтобы получить хоть немного геноочков. Соответственно, им было не так легко насобирать их, как Хан Сеню. Однако Хан Сень все равно не ожидал, что его пылающий клинок окажется намного мощнее, чем у Чумина. Можно было сказать, что пылающий клинок Хан Сеня был похож на мачете, а пылающий клинок Чумина – на пластиковую ложку. Они оба взломали только 1-й генный блок, но Чумин полностью сосредоточился на использовании огня. Но все равно разница в силе оказалась намного больше, чем предполагал Хан Сень. Эффект от гена очков духа был выше, чем он считал. «Ты тоже решил сосредоточиться на использовании огня? Или ты уже изучал пылающий клинок? Или ты уже успел взломать 2-й генный блок, а нам ничего не рассказал?» Чумин очень хотел понять, как парень, которому только что рассказали о новом навыке, смог использовать его на таком уровне. Хан Сень пожал плечами и ответил: «Да, я так и знал. Тебе уже удалось взломать 2-й генный блок. Похоже, я слишком отстаю. Надо мне постараться и побыстрее взломать 2-й генный блок». Чумин вздохнул. Изначально он был обеспокоен тем, что пылающий клинок Хан Сеня был настолько сильным, но, услышав его ответ, мужчина обрадовался. На самом деле Хан Сень еще не взломал 2-й генный блок, но вся эта ситуация напомнила ему о том, что самым сильным его элементом был гром. Юноше удалось получить от духов много геноочков, к тому же он заработал свои 3 геноочка духа. Учитывая это, его навык использования грома был потрясающим. Если бы он практиковал сверхискусство, связанное с громом, то этот навык был бы невероятно мощным. Звуковой громовой удар был сверхискусство, предназначенное для прошедших эволюцию. Но элемент грома мало где использовался. Также он редко встречался и у духов, поэтому парень не смог собрать максимальное количество геноочков духов с элементом грома. Когда я взломаю второй генный блок, то начну изучать новый навык использования грома, подумал Хан Сень. В сутре Дун Сюань он уже почти завершил второй этап. Нужно было еще несколько дней, чтобы юноша смог взломать генный блок. Парень ощущал себя расслабленным. «Наконец! Я взломал второй генный блок!» Хан Сень был очень счастлив и решил испробовать свои силы. Теперь аура охватывала пространство в 10 раз больше, а его чувства значительно усилились. Кроме того, аура от сутры Дун Сюань, похоже, теперь могла влиять на жизненные силы других. Но здесь не было никого, поэтому он не смог это испробовать и пока не совсем знал то, на что теперь способен. Хан Сеню стало обидно, что он не может проверить то, что получил, но дерево еще не телепортировалось на окраину леса, соответственно, пока он не мог взглянуть на все свои новые возможности. На следующий день рано утром Хан Сень выбрался из дерева. Он с ужасом посмотрел на множество сплетенных лоз. Они были настолько густыми, что напоминали целые горы. Похоже, что убежище решило переместиться вглубь леса. Но вскоре у Хан Сеня расширились глаза, и он увидел, что в глубине тернового леса что-то движется. Как и раньше, поблизости не было ни одного существа, но вдалеке парень увидел поляну, а на этой поляне росла только одна лоза. На ней висел золотой плод. Не было сомнения, что это нечто особенное. Глава 923. Кража еды у дракона. Лоза была высотой примерно 50 метров, а рядом с ней находился крылатый дракон. Хан Сень ощутил, что от плода исходит мощная жизненная сила, но дракон также имел высокую жизненную силу. «Мой кинжал очень короткий, я не смогу им убить 40-метрового дракона. Мои попытки уничтожить это существо будут бессмысленными. Единственное, что я сделаю, это просто пощекочу его». Хан Сень продолжал смотреть на плод и существо и думал, «Ну что, украсть плод должно быть несложно». Возле плода появился золотой туман. Похоже, что до его полного созревания должно пройти еще какое-то время. К сожалению, убежище будет на этом месте меньше суток, поэтому парень не мог остаться и ждать, пока плод созреет. В итоге он решил использовать черный кристалл, чтобы поглотить жизненную силу этой лозы. Если он получит капли воды с нее, то он сможет вырастить то, что захочет. Хан Сень помчался обратно в убежище и попросил Чумина найти Цюй Ланси. Чтобы сделать то, что он задумал, ему нужна была помощь женщины. Парень хотел, чтобы на определенное время она замаскировала его запах. Пока дракон спал, нужно было действовать быстро. Цюй Ланси появилась довольно скоро. Затем она использовала свой уникальный навык и начала маскировать запах Хан Сеня. «У тебя есть только одна минута. Прости, но я взломала только первый генный блок, поэтому мой навык пока недостаточно эффективен. Ровно через минуту твой запах вернется», — сказала Цюй Ланси. «Одной минуты будет достаточно, спасибо. Возвращайся в убежище, мало ли вдруг что пойдет не по плану», — сказав это, Хан Сень помчался к крылатому дракону. Женщине хотелось помочь парню, но она больше ничего не могла сделать для него, поэтому Цюй Ланси пошла в убежище, как ей и сказали. Хан Сень активировал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы следить за лозой и существом. Теперь он намного лучше ощущал жизненные силы. Кроме того, парень мог изменять свою жизненную силу и энергетические потоки. Но эти навыки все еще были недостаточно высокого уровня. К тому же парень не мог повлиять на жизненную силу крылатого дракона, поэтому юноше никак бы не удалось с ним справиться. Хотя Хан Сень считал, что это не может принести большой пользы, он все равно решил изменить жизненную силу, надеясь на то, что существо не сможет его заметить. После того, как юноша попробовал, он понял, что это работает. Конечно, это никак не влияло на его показатели, но благодаря такому изменению другие не могли обнаружить молодого человека. Изначально Хан Сень опасался, что может разбудить существо, но теперь ему можно было не думать об этом. Теперь у молодого человека не было жизненной силы, ни запаха, поэтому дракон не мог обнаружить его присутствие. Единственное, как он мог заметить парня, это увидеть своими глазами. «Мои навыки идеально подходят для убийства». Хан Сень был поражен своими новыми возможностями, но сейчас у него не было ни секунды, чтобы порадоваться. Юноша очень быстро устремился к лозе. Он не стал забирать плод, так как от этого существо могло проснуться. А если дракон начнет на него нападать, то парню будет очень трудно одновременно убегать и поглощать жизненную силу лозы. Если он сотрет жизненную силу плода, то существо быстро это ощутит. Соответственно, оно проснется в очень плохом настроении. Активировав черный кристалл, Хан Сень положил руку на лозу. Жизненная сила начала поглощаться с бешеной скоростью. При истощении жизненной силы лоза начала быстро увядать. Дракон заметил это и тут же проснулся. Существо уставилось на Хан Сеня. «О, привет! Как отдохнул?» Парень продолжал стоять на месте и держался рукой за лозу. Ему хотелось поглотить как можно больше жизненной силы. Он поднял руку и радостно помахал дракону. Казалось, он встретил своего старого друга. Существо было удивлено тем, что перед ним появился парень. Спустя 2 секунды дракон пришел в себя и громко заревел. В сторону Хан Сеня из пасти устремилась лава, подобно гейзеру. Похоже, что существо поняло, что происходит, и хотело уничтожить того, кто губил его долгожданный плод. Когда юноша увидел, что к нему приближается лава, он быстро развернулся и побежал. К сожалению, в лозе оставалось еще много жизненной силы. Каскад лавы выглядел пугающим, и Хан Сень задумался над тем, сколько генных блоков могло взломать это существо. Существа со священной кровью могли взламывать до 8 генных блоков, но такие встречались очень редко. Несмотря на то, что Хан Сень бежал очень быстро, лава двигалась также с невероятной скоростью. Она была настолько близко, что одежда парня могла загореться в любую секунду. К счастью, он не получил повреждений. Однако юноша ощущал высокую температуру. Парню даже стало казаться, что он находился в духовке. Но у Хан Сеня была броня от души существа со священной кровью, а также он собрал довольно много гена очков духа с элементом огня, поэтому такой защиты было достаточно, чтобы он не получил никаких повреждений. Конечно, лава была ужасной, но из-за того, что она летела на большое расстояние, ее сила постепенно слабела. Хан Сеню удалось сбежать с этого места и быстро добраться до убежища. От огромного огненного шара, запущенного драконом, образовалась большая дыра. Пострадала не только земля и трава, но даже деревья моментально сгорали. Хан Сень был очень рад, что существо сразу не выпустило подобный шар, иначе он, скорее всего, уже был бы мертв. Дракон продолжал громко реветь, но он также не решался подойти к убежищу. Видя это, юноша был счастлив. Заглянув в свое сознание, Хан Сень еще больше обрадовался. Несмотря на то, что парень успел поглотить лишь небольшое количество жизненной силы лозы, он получил 800 капель воды. Одной такой капли было достаточно, чтобы растения выросли так, будто прошел год. За небольшие усилия Хан Сеня это была великолепная награда. «Имея столько капель, мне удастся вырастить дерево кровавого дракона и кровавую сосну». Хан Сень помахал дракону и спустился в убежище. Глава 924. Известное имя. Хан Сень время от времени посматривал на лозу, но дракон внимательно ее охранял. Он выглядел очень сердитым, и было понятно, что в ближайшее время существо вряд ли успокоится. Увидев, насколько сильной была лава дракона, Хан Сень пришел к выводу, что он взломал свой 5-й генный блок. К тому же это, скорее всего, было существо со священной кровью, и юноша понимал, что не сможет его убить. Как обычно, в полночь убежище телепортировалось. После перемещения дракон и лоза исчезли. «Эх, жаль, что я пока не могу убить такое существо. Хан Сень смотрел на 800 капель воды, но его жадность только усилилась. Теперь ему хотелось большего, он мечтал начать убивать подобных существ. Дереву кровавого дракона еще нужно примерно 10 капель воды, чтобы на нем появились плоды, а кровавой сосне, наверное, понадобится немного больше. Цюй Ланси и Чумин много знают о дереве кровавого дракона, поэтому они начнут что-то подозревать, если на нем так быстро появятся плоды. Может, мне стоит больше сосредоточиться на кровавой сосне? Хан Сень дал одну каплю своему дереву. В день кровавая сосна могла поглотить только одну каплю. Если бы дерево росло само по себе, то ему понадобилось бы 100 лет. Соответственно, Хан Сенью нужно было минимум 100 дней. Но парень никуда не спешил. Теперь у него было достаточно капель, поэтому через определенное время он все равно получит свои плоды. С помощью сутры Дун Сюань юноша взломал второй генный блок. Его аура стала намного лучше. Также Хан Сень получил много дополнительных возможностей. Но сейчас у него не было возможности все проверить. Телепортировавшись в Альянс, Хан Сень отправился в Сент-Холл. Он собирался купить первое сверхискусство, предназначенное для превзойденных. Парень мог имитировать энергетические потоки духов и существ и тех, кто использовал какой-то определенный элемент. Но, к сожалению, это было менее эффективно, чем хорошее сверхискусство. Кроме того, было довольно сложно встретить духа или существо, которые бы использовали что-то похожее на звуковой громовой удар. Изначально сила и таланты духов и существ были лучше, чем у людей, но никто из них не обладал человеческим мышлением. Люди стремились к развитию, они могли экспериментировать, преодолевать горизонты, поэтому достигали очень многого. Войдя в Сент-Холл, Хан Сень планировал найти два сверхискусства, которые бы ему подошли. Люди были творческими личностями, поэтому Хан Сень увидел много профессиональных сверхискусств С-класса. Также он был рад тому, что в предлагаемых сверхискусствах использовалось два элемента. Первое, что выбрал Хан Сень, называлось «Водный гром». Оно было создано человеком-бойцом, и, судя по названию, парень понял, что в нем объединялась сила воды и грома. Уровень силы этого навыка зависел от человека, который его использовал, и от того, насколько искусно он мог объединить два элемента. В Альянсе предполагали, что превзойденные для практики водного грома изначально должны были изучить лунный гром. Хан Сень уже получил довольно много геноочков духа с элементами воды и грома, поэтому ему не нужно было изучать лунный гром. Глядя на это сверхискусство, парень покачал головой. Он подумал о том, что эти два элемента могут значительно увеличить его силу. Конечно, он не ошибся. Вы могли призвать воду, которая должна была окружить вашего противника. Затем вы могли использовать удары молнии. Соответственно, если молния попадет в жидкость, то ваша цель будет уничтожена. Это было очень мощное сверхискусство, но в то же время сложное. Хан Сень часто любил использовать инь-ян-бласт. Ему нравились необычные сверхискусства, поэтому парень, не раздумывая, купил его. Основные навыки он смог легко изучить, так как превосходно умел обращаться с водой и громом. Спустя полмесяца юноша смог начать его использовать. Практика нового сверхискусства занимала много времени. После его приобретения юноша не входил на базу духа. Многие королевские духи ждали его возвращения, но Хан Сень уже взломал второй генный блок, поэтому в любом случае он больше не сможет находиться на первой базе духа. «Саньму, ты слышал о самом сильном королевском духе? Говорят, что когда-то он сможет взломать даже 10-й генный блок!» Тон Чумина изменялся от шепота до крика. Мужчина пытался придать этим словам мистическое значение. «А как зовут этого духа?» Хан Сень почти сразу догадался, о ком он говорит. «Он называет себя просто королем». «Как-то неприятно, согласен?» – ответил Чумин. Только Хан Сень знал, почему он так себя назвал. Но ему стало интересно, откуда о нем узнали люди. «А что ты еще знаешь об этом короле?» – с любопытством спросил Хан Сень. «Ну, я слышал, что он очень сильный и обладает хорошей репутацией. Люди смогли подслушать, что о нем говорят духи. Похоже, он стал их идолом. Многие мужчины хотят стать его учениками. Ха, большинство женщин хочет только одного – заняться с ним сексом», – рассказал Чумин. Услышав столько хорошего, Хан Сень остался очень доволен. Он решил попробовать узнать еще больше деталей и сказал: «Ну, хорошо, продолжай. А что еще о нем говорили?» Хан Сень надеялся услышать много чего хорошего, однако рассказ изменился. Чумин сказал: «Но я слышал, что этот король довольно странный, и с его репутацией не все так хорошо. На самом деле многие духи, даже императоры, за ним охотятся. Они очень хотят узнать, кто он на самом деле и где обитает. Думаю, когда они это узнают, то смогут убить короля». Хан Сень был шокирован услышанным. Теперь он понял, что не сможет объявить себя королем в самом святилище. Чумин продолжал рассказывать: «А мне кажется, что он этого заслуживает. Я слышал, что он слишком высокомерный. Я очень красив, но ни один дух не хочет заняться со мной сексом. Ему просто повезло, что он королевский дух, это дает ему преимущество. Но если бы я был королевским духом, поверь, я стал бы более популярным, чем этот болван». Чумин перешел на шепот и продолжил свой рассказ. «Мне кажется, что у короля нет члена. Если это не так, то почему он до сих пор не обратил внимания ни на какую женщину духа? Ведь с ним пытается сблизиться очень много красивых духов. Я могу тебе сказать, он либо евнух, либо гей». «Чумин, давай не будем тратить наше время. Может, лучше потренируемся в использовании пылающего клинка?» Хан Сень заставил себя улыбнуться, хотя его сердце обливалось кровью от услышанного. По убежищу пронесся крик, который издал Чумин. К сожалению, убежище уже давно не телепортировалось на окраину тернового леса. Соответственно, трое его жителей не могли охотиться, и у них осталось мало еды. Каждое утро Хан Сень выходил из убежища и осматривал территорию, и каждый раз испытывал разочарование. В тот день, когда парень был погружен в свои мысли, он заметил тень, приближающуюся к их убежищу. Юноша был шокирован. Конечно, он часто видел существ, которые бродили вдалеке от убежища, но он впервые увидел, как к ним кто-то приблизился настолько близко. Глава 925. Суперсущество? Колючие кустарники, окружавшие дерево, начали шевелиться, а затем кое-кто из них появился. Когда Хан Сень увидел существо, то начал покрываться потом. Он ощутил силу существа, которое направлялось к нему и было на расстоянии в 50 метров. Из зарослей показался металлический динозавр. Казалось, что он весь сделан из синей стали. От его появления парня начал окутывать страх. На самом деле, синий динозавр был небольшим, он был примерно такого же размера, как и сам Хан Сень. Однако юноша сразу почувствовал, что его сила была просто невообразимой. По лбу Хан Сеня катился пот. В этот момент существо заметило парня и начало приближаться. Оно подошло очень близко. Существа никогда не заходили на эту территорию. Хан Сень быстро повернулся и попытался добежать до двери в дереве. Ранее он сталкивался с очень сильными существами, но это было совсем другого уровня. Юноша еще никогда не видел существ, которые не стали бы обращать внимание на гигантские кости, находящиеся в убежище. Храбрый металлический динозавр медленно приближался. Как только парень начал бежать, то услышал «бум». Существо прыгнуло и приземлилось прямо перед ним. На земле появились глубокие ямы от его лап. Скорость динозавра была невероятной. Юноша начал использовать сутру Дунсюань, а его почки стали производить огромное количество энергии. Затем он использовал аэро, чтобы попытаться уклониться от существа. Как только Хан Сень пошевелился, динозавр широко открыл свою пасть. Затем своей спиной юноша ощутил невероятную силу, которая начала придавливать его к земле. К счастью, динозавр достал только до его брони, но самого парня не ранил. Хан Сень встал и сделал несколько шагов назад. Существо снова на него прыгнуло и укусило, и снова только за броню. Странно, но динозавр снова не ранил юношу. Он только опять потянул его назад к себе. Он решил со мной поиграть? Интересно, этот малец меня сожрет, когда ему надоест? Хансень изо всех сил пытался сбежать, но существо все время его останавливало. Парень понимал, что пока ему не нужно использовать супертело короля духа. Если юноша начнет его активировать, то сможет продержаться не более 3 секунд. Поэтому перед тем, как его использовать, молодому человеку нужно было убедиться, что это подходящий момент для нанесения удара. Похоже, что динозавр действительно с ним играл, поэтому он решил подождать и посмотреть, что будет дальше. Юноша просто ждал, но когда наступит подходящий момент, он воспользуется супертелом короля духа. Хансень не знал, был ли этот динозавр существом со священной кровью или суперсуществом, но он был уверен, что у него не хватит сил справиться с ним. Динозавр продолжал ловить Хансеня, но похоже, что это начинало его раздражать. В итоге, снова поймав человека, существо решило не отпускать его. «Все? Развлечение закончилось. Теперь он меня съест?» Хансень приготовился активировать супертело короля духа. Однако динозавр вытянул лапы и положил перед Хансенем зеленый плод. Похоже, существо хотело отдать его парню. Парень замер. Не мог понять, что точно происходит. Как бы там ни было, но сейчас он не мог совершить ошибку. Юноша только и делал, что переводил взгляд с плода на существо и обратно. Видя, что Хансень никак не реагирует, динозавр заревел. Похоже, что он действительно хотел просто так отдать этот плод. «Это мне?» – Хансень указал на плод, а затем на себя. Он жестами пытался повторить свои слова для странного существа. Динозавр снова заревел. Кажется, он подтвердил слова парня. «Ты же не хочешь сначала меня откормить, а затем съесть, правда?» Хансень отвел глаза от динозавра. Но существо будто обиделось и слегка оттолкнуло человека. «Спасибо». Хансень взял зеленый плод. Когда динозавр увидел, что парень его взял, то издал счастливый рык. Он склонил голову перед Хансенем, а затем облизал ему лицо. Юноша даже не знал, что думать, но его утешало то, что существо выглядит счастливым. Оно начало радостно кататься по земле. «А я встретился с новорожденным существом?» Хансень вытер слюну и продолжал смотреть на счастливое существо. Хансень, находясь в святилищах, уже сталкивался с различными существами, которые не смогли причинить боль другим. Если перед ним было суперсущество, то все могло хорошо закончиться. Наблюдая за динозавром, парню начало казаться, что он похож на маленького тирекса. Его тело блестело, хотя малыш не был большим, но Хансень хорошо ощущал его невероятную силу. «Это должно быть суперсущество. Другие не решились бы настолько приблизиться к убежищу». Подумав об этом, Хансень решил подойти к дереву, но динозавр снова схватил его и оттащил назад. Теперь юноша убедился, что существо боится подходить ближе к дереву. «Ты не хочешь туда идти, но ты можешь подойти со мной». Хансень попытался снова подойти, но динозавр не стал этого делать. Было похоже, что ему хотелось остаться здесь и продолжить играть с юношей. Хансень испробовал много способов, чтобы заставить существо подойти к дереву, но ничего не получалось. Но парень был рад, что существо не пытается навредить ему. В итоге он уселся на траву и начал думать, что еще можно сделать. Неожиданно из дерева появилась Цюйланси. Хансень ушел довольно давно, поэтому она решила пойти за ним и посмотреть, смогут ли они поохотиться или нет. Когда синий динозавр увидел женщину, то сердито зарычал. Казалось, он готов прыгнуть на нее и разорвать на куски. Хансень схватил за шею существо и крикнул: «Уйди!» Не раздумывая ни секунды, Цюйланси вернулась в дерево. Но существо было очень сильным, поэтому вместе с Хансенем на шее оно прыгнуло вперед. Дверь еще не закрылась, и было похоже, что динозавр достанет Цюйлан-Си. Глава 926. Кость. Хан Сень схватился за шею динозавра, пытаясь притормозить его, чтобы у Цюйлан-Си было время скрыться. Однако существо было очень сильным, поэтому как только оно прыгнуло в дверь, то сразу свалилось в убежище. Синий динозавр приземлился и разбил большой камень. Но существо не сводило глаз с Цюйлан-Си. Оно снова громко заревело и приготовилось атаковать. «Стой, стой, стой!» – закричал Хан Сень и отчаянно пытался удержать за шею динозавра. Парень не решался ударить существо, боясь еще сильнее его разозлить. Если ситуация полностью выйдет из-под контроля, то, используя супертело короля духа, ему удастся сбежать. Однако Цюйлан-Си и Цумин точно не смогут этого сделать. К счастью, динозавр понял, что ему приказали. Он прекратил гнаться за Цюйлан-Си. Но существо продолжало грозно рычать на женщину и было настроено враждебно. «Расслабься, она мой друг!» Хан Сень погладил по шее существо, а Цюйлан-Си жестом показал, чтобы она отступила. Цюйлан-Си решила сделать, что ей сказали, но как только она зашевелилась, существо снова зарычало. Хан Сень начал гладить шею динозавру, и тот успокоился. Но Цюйлан-Си была вынуждена остановиться. Она ждала, что теперь ей посоветует сделать парень. Синий динозавр продолжал пристально следить за ней и рычать, но женщина медленно начала отходить. Как только она скрылась из виду, то быстро побежала в зал духа. Если существо помчится за ней, она успеет прыгнуть в телепорт и вернуться в Альянс. Хан Сень был рад, что в данный момент Чумина здесь не было. Если бы он был, то все могло завершиться намного хуже. После этого казалось, что существо перестало бояться убежища. Оно начало с интересом бродить по окрестностям. Особое внимание оно уделяло костям, которые были разбросаны повсюду. Хан Сень вздохнул. Пока существо осматривалось, юноша отправился в зал духа к Цюйлан-Си. Он попросил женщину ненадолго вернуться в Альянс. Также попросил связаться с Чумином и передать, чтобы он некоторое время не телепортировался в святилище. У Хан Сеня не было времени, чтобы все объяснить, но женщина все поняла и быстро телепортировалась. Как только Цюйлан-Си ушла, в зал забежал синий динозавр. Он схватил Хан Сеня за броню и начал тянуть. Похоже, у существа был очень низкий интеллект. Казалось, динозавр не понимал, что от него хочет человек, и сам не мог доступно объяснить, чего хочет сам. Не понимая, чего хочет динозавр, Хан Сень пошел за ним. В итоге они остановились перед одним из скелетов. Здесь было много различных костей и скелетов, но юноша никогда не обращал на них особого внимания. Можно сказать, что он совершенно ими не интересовался. Но сейчас его потащил синий динозавр, поэтому у Хан Сеня не было выбора, и ему пришлось сделать вид, что это интересно. Однако по сравнению со всеми остальными останками, скелет, к которому они пришли, действительно отличался. Он был намного меньше остальных, кости были черными и высохшими. Глядя на скелет, Хан Сень смог предположить, что это был саблезубый тигр. Но его плоть уже давно сгнила. С виду это были обычные кости. Они все были покрыты пылью, и казалось, что в них нет ничего примечательного. Но существо указало на парня, а затем на череп этого скелета. Динозавр остановился в нескольких футах от него и, похоже, боялся приблизиться. «Ты хочешь попросить, чтобы я открыл этот череп для тебя?» Хан Сень уставился на существо. Но, похоже, динозавр не понял вопрос парня и снова его подтолкнул. Затем синий динозавр сделал несколько шагов назад, будто опасаясь того, что должно произойти. «Там есть что-то опасное». Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы посмотреть, была ли там какая-то жизненная сила или нет. Но он не увидел ничего живого. Казалось, это был обычный череп. Видя, что человек стоит на месте, существо заревело на него. Хан Сень нахмурился. Хотя он не видел никакой опасности, Но динозавр вел себя очень странно. Изначально юноша был полностью уверен, что там нет ничего особенного, но теперь у него появились сомнения. На самом деле молодому человеку хотелось уйти отсюда, но существо не позволяло. Оно снова толкнуло головой Хан Сеня в сторону черепа. Парню казалось, что это несправедливо, но с другой стороны, если бы внутри черепа что-то было, оно бы уже проявило себя. В глазницах имелись дырки, а челюсть оказалась сломанной. Вряд ли внутрь могло что-то пробраться. Хан Сень обернулся и снова взглянул на динозавра, но тот опять заревел. Теперь его рев был другим. Казалось, что он все сильнее раздражался. Сжав зубы, Хан Сень медленно подошел к черепу. Хотя опасности никакой не было, но внутри действительно что-то находилось. Присмотревшись, юноша увидел кость, которая была похожа на руку человека. Ее цвет был не таким, как у других костей. Она выглядела более белой. Какое-то время Хан Сень колебался, но затем решил поднять ее. Но когда юноша поднял ее, то сразу понял, что это не было рукой человека. Кость была очень тяжелой, похоже, весила 1000 футов. Хан Сень даже не думал, что она может быть настолько тяжелой, поэтому не с первого раза смог ее поднять. Когда парню удалось поднять ее, то он увидел, что кость была желтоватой и обесцвеченной. На самом деле, теперь она казалась нефритовой. Рассматривая кость, Хан Сень не смог понять, какому существу она принадлежала. Кроме ее веса, в кости больше не было ничего примечательного. Увидев, что кость оказалась в руках человека, казалось, что синий динозавр хочет забрать ее себе. Но также было видно, что он чего-то опасается. Теперь Хан Сень понял, что существо очень хотело получить эту кость. Он решил проверить остальные, но не смог найти похожей. Почему эта кость там находилась? И почему такая всего одна? Юноша всерьез задумался над этим. Глава 927. Глупый динозавр. Динозавру было очень интересно, но он боялся. Малыш стоял позади Хан Сеня и думал, стоит ли ему приближаться. Парень продолжал рассматривать кость, но так и не заметил ничего интересного. Для него эта кость была бесполезной. Поэтому юноша показал ее динозавру и сказал: «Ты это хотел, верно? Ну, иди и возьми ее». Но синий динозавр отскочил на 50 метров и спрятался за зданием. Существо пристально смотрело на кость. Хан Сень подумал, у него точно очень низкий интеллект. Неужели в таком большом черепе нет мозгов? Но затем парню пришла в голову мысль: «А может, это даже к лучшему? Если он настолько глуп, то, возможно, мне будет легче его контролировать. Когда у меня была фея, я никогда не мог ее контролировать, и все из-за того, что она была очень умна». Подумав об этом, юноша взглянул на динозавра, который напоминал напуганного кота. У Хан Сеня даже улучшилось настроение. В третьем святилище бога парень все еще был слабым. Но если он сможет использовать динозавра как бойца, то ему станет намного легче охотиться. Затем Хан Сень начал думать о том, почему это существо проявило такое дружелюбие к нему, но в то же время было готово сожрать Цюй Лан Си. Она была симпатичной женщиной, поэтому юноша не мог понять, из-за чего динозавр обратил внимание на него, а не на нее. «Неужели я такой красивый? Неужели моя красота привлекает внимание даже существ?» Хан Сень достал зеркало и начал рассматривать себя со всех сторон. В итоге парень решил, что он действительно привлекательный. В это время динозавр медленно вышел из своего укрытия. Несмотря на то, что находился он довольно далеко, он все равно выглядел испуганным. «Как мне тебя назвать? Может, Ван Цай? Ха, звучит неплохо». Хан Сень поднял кость и сказал: «Ван Цай. Это же просто кость. Иди сюда, или я сам ее съем». Парень сделал вид, что кусает кость, но существо никак не отреагировало. Динозавр все еще стоял на месте и не двигался. Хан Сень уже начал сомневаться, что этим существом будет легко управлять, Оно было не просто тупое, но и выглядело как напуганный кот. Посмотрев на кость, парень понимал, что не сможет ее есть. На ней не было мяса, кроме того, она была очень тяжелой. Синий динозавр продолжал издалека наблюдать за человеком, но Хан Сень все равно хотел, чтобы существо отреагировало, поэтому дотронулся языком до кости и начал ее облизывать. «Да, это так вкусно! Ван Цай, иди сюда! Эта штука очень сочная!» Говоря это, Хан Сень смотрел на динозавра и улыбался. Когда существо увидело, что парень облизывает кость, оно стало медленно приближаться. Вскоре он подошел к Хан Сеню. Динозавр также высунул язык и начал облизывать кость. Страх динозавра очень быстро исчез, и он радостно продолжил облизывать кость. «Все верно». Хан Сень улыбнулся и начал думать над тем, как можно использовать эту кость, чтобы заставить динозавра подчиняться его командам. Но существо открыло пасть и откусило кусок кости. «Эй, не ешь всю, оставь немного мне». Парень не хотел, чтобы динозавр сразу съел всю кость, ведь он собирался ее использовать для того, чтобы научить его подчиняться. Однако синий динозавр не стал слушать, что ему говорят. Он радостно жевал кость, и вскоре от нее ничего не осталось. Хан Сень погрустнел, а существо задрало голову и заревело. Из его пасти появился синий огонь, напоминающий гейзер. Затем он начал опускаться и окутывать все тело существа. Через секунду все тело динозавра окутал пылающий синий огонь. От него исходил сильный жар, а пламя стало невероятно ярким. Хан Сень не мог даже открыть глаза, чтобы посмотреть на то, что происходит. В итоге парень активировал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы следить за изменениями, но он видел только большое пятно. К счастью, все это длилось недолго. Вскоре пламя начало угасать, но вместе с ним начало уменьшаться и тело существа. Когда огонь стал не больше метра в высоту, динозавр настолько уменьшился, что Хан Сень почти его не видел. «Из-за этой кости он стал меньше?» Хан Сень продолжал смотреть на синее пламя и не мог понять, что произошло с динозавром. Когда пламя стало не больше 20 сантиметров, то появился металлический шар, который был размером с кулак. Присмотревшись, Хан Сень увидел, что это больше похоже на яйцо, чем на шар. Когда синее пламя полностью исчезло, на земле осталось лишь это странное яйцо. Возможно, оно эволюционирует. Парень не знал, был ли динозавр действительно суперсуществом, так как еще никогда не видел, чтобы подобные существа эволюционировали. «Ван Цай, приятель, ты там?» Хан Сень присел на корточки, но не услышал никакого ответа. Юноша взял яйцо и легонько сжал его. Внутри действительно что-то было, но он не мог понять, что именно это было. Парень не ощущал биения сердца. А использовав ауру, он увидел только размытое изображение. Оно эволюционирует или возрождается? Хан Сень не знал, что происходит, но был уверен, что больше не увидит прежнего синего динозавра. Пока внутри яйца не было никакой жизни, скорее всего, там находился только желток. «Может, мне стоит его съесть?» Со зловещей улыбкой подумал Хан Сень. Каким бы вкусным ни было это яйцо, но парень отказался от своей идеи. Если внутри действительно что-то развивается, то, что появится, будет обладать невероятной силой, поэтому есть яйцо было глупо. «Думаю, мне нужно сохранить его. Будет здорово, если там действительно окажется суперсущество». Хан Сень погладил яйцо, затем сказал: «Ван Цай, постарайся поскорее оттуда выбраться, хорошо? Мне очень нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы ты помогал мне убивать существ. Не будь лентяем». Хан Сень забрал яйцо и решил телепортироваться в Альянс. Он сказал Цюй Лан Си и Чумину, чтобы динозавр просто исчез. Они вернулись в святилище, но там нечего было делать. Если их убежище оказывалось на окраине тернового леса, то они отправлялись на охоту. Но если они были в глубине леса, то часто возвращались в Альянс. Хан Сень действовал почти так же, но еще парень решил посетить вторую базу духа. Глава 928. Посещение второй базы духа. После того, как Хан Сень взломал второй генный блок, его супертело короля духа стало более мощным, но также был определенный недостаток. В основном это было связано с тем, что его уровень физической силы не полностью соответствовал второму взломанному генному блоку. Теперь, с увеличением силы супертела духа, он еще меньше времени мог находиться в таком состоянии. Поэтому Хан Сень старался как можно больше практиковать сутру Дун Сюань и пытался собирать очки гена. Но учитывая местность, где они находились, его возможности были ограничены. Парень был вынужден ждать, когда убежище окажется на окраине тернового леса, чтобы отправиться на охоту и собрать немного очков гена. Сейчас он мог только попробовать получить гены очки духа, чтобы усилить силы, связанные с различными стихиями. Хан Сеню очень нравились гены очки духов, связанные с пространством и временем, но такие встречались очень редко. Хотя ему удалось получить одно гены очко пространства от короля справедливости. Он был королевским духом. Хан Сень сражался со множеством духов-оруженосцев, духов-рыцарей и королевских духов, но за все это время юноша получил лишь одно редкое гено-очко духа. «Может, очки с такими элементами возможно получить только от королевских духов?» Войдя во вторую базу духов, Хан Сень направил свой остров к другому, который находился ближе всего. В этом месте он еще не получил ранг, поэтому мог бросать вызов любому. Не раздумывая, он бросил вызов первому попавшемуся духу. Конечно, Хан Сень был лучше всех этих духов, поэтому он никого не боялся. «Ты король?» – спросил дух, находившийся на острове, когда увидел приближение Хан Сеня. На его лице отобразился испуг. «Ну да, это я. Ты тоже слышал обо мне?» Юноша не стал сразу атаковать и решил поговорить. «Конечно, о тебе все знают. Я тобой восхищаюсь!» Как и прошлый дух, этот не захотел сражаться. Он просто предложил забрать его гена очко духа. К сожалению, у этого духа гена очко было с элементом огня. Хан Сень уже собрал максимальное количество с таким элементом, поэтому не было смысла убивать этого духа. Но когда юноша отказался от гена очка, дух, похоже, сильно разочаровался. Однако новость о том, что король перешел на вторую базу духа, быстро распространилась. К нему начали приближаться различные духи, предлагая свои гены очки. Учитывая сложившиеся обстоятельства, Хан Сень мог выбирать те, что ему были нужны. Если бы люди узнали, насколько повезло Хан Сеню, то они начали бы ему завидовать. Обычно люди могли получать гены очки духов только после подписания контрактов. Но если они не подписывали такие контракты, то они не могли получить гены очки духов. Кроме того, чтобы работать на духов, других возможностей просто не существовало. Нормальные духи никогда не станут отдавать свои гены очки людям, которые не подписали с ними контракт. Особенно этого никогда не сделали бы королевские духи. Даже если люди предлагали им высокую плату или какие-то услуги, духи все равно не соглашались отдавать свои гены очки. Поэтому то, каким образом Хан Сень собирал эти гены очки духов, было за пределами понимания людей. Вскоре небесная императрица узнала, что король перешел на вторую базу духа. «Так быстро? Он уже успел взломать второй генный блок?» Король справедливости нахмурился. «Король очень талантлив, с этим не поспоришь. У него прекрасные гены, которые соответствуют императору», — сказала цветочная императрица. «Если кто-то и сможет победить его, то я знаю только одного духа. Этот дух обитает на второй базе», — сказала небесная императрица. «Ты говоришь о короле Фениксе». Глаза короля дня сверкнули, и он взглянул на небесную императрицу. Женщина ответила: «Хотя он не император, но все же является потомком двух королевских духов, Кроме того, он обладает телом Феникса. Благодаря ему на короля Феникса не действуют никакие физические атаки. Думаю, только у него есть шанс свергнуть короля. Но король Феникс очень странный, он всегда один, и с ним трудно общаться, добавила цветочная императрица. Я хорошо его знаю. Возможно, мне удастся убедить его бросить вызов королю, с уверенностью сказала небесная императрица. Отлично. Если король Феникс согласится с ним сразиться, то король будет мертв. Боже, если бы я знал, где находится камень короля, я раздавил бы его своими ботинками, со злостью сказал король дня. Но он ненавидел Хан Сеня, ведь тот забрал его одно геночко и поцеловал женщину, в которую король дня был давно влюблен. Даже если бы мы узнали, где находится его камень, мы не смогли бы его уничтожить. Неужели ты думаешь, что у тебя хватит сил найти и разбить его? Этого не могут сделать даже императоры, сказала цветочная императрица. Он оскорбил всех королевских духов в третьем святилище Бога. Даже императоры не смогут противостоять тому гневу, который обрушится на убежище короля, когда его найдут, добавил король дня. Неужели кто-то решит оскорбить императоров и первым уничтожить короля? Кроме того, я думаю, что король в будущем тоже станет императором. Если твоя попытка потерпит поражение, то прими мои соболезнования. Только идиоты могут пойти на подобное преступление, заявила цветочная императрица. Почему ты защищаешь этого ублюдка? Король дня начал злиться. Цветочная императрица была поражена и быстро ответила. Я просто говорю тебе то, что есть. Я ничего не сказала в его защиту. Вы двое перестаньте. Я взломаю второй генный блок и поговорю с королем Фениксом. А что вы собираетесь делать? Поинтересовалась небесная королева. Я собираюсь посмотреть, как его будут убивать, ответил король дня. Я тоже, ответила цветочная императрица. Король справедливости покачал головой и сказал: я пока не могу взломать второй генный блок, поэтому не смогу на это посмотреть. «Тогда давайте вернемся и продолжим тренироваться. Я попытаюсь связаться с королем Фениксом». Затем небесная императрица встала и подошла к цветочной императрице. «Ты можешь мне помочь и дать немного цветочной жидкости?» Глава 929. Сегодня нет настроения. Когда небесная императрица вместе с цветочной императрицей отошли от остальных, она спросила. «Итак, ты что, влюбилась в короля?» Цветочная императрица покраснела и ответила. «А это плохо?» Небесная императрица улыбнулась и сказала. «Нет, в этом нет ничего плохого. Но никто не знает, кем он является на самом деле. Поэтому, думаю, тебе не стоит на что-то рассчитывать». «Я ни на что не надеюсь. Он очень сильный, и это произвело на меня впечатление», объяснила цветочная императрица. «Тогда ладно». Небесная императрица улыбнулась и больше не стала ничего говорить. Хан Сень весело проводил дни. Он почти без каких-либо усилий собирал различные геноочки духов. Но вскоре он заметил кое-что странное. Несмотря на то, что парень проводил на базе духа много дней, ему не встречались королевские духи. Соответственно, он не получил ни одного геноочка королевского духа. Казалось, они стараются его избегать. «Если так и дальше будет, то как мне получить геноочки королевских духов?» Хан Сень взглянул на свой ранг и увидел, что он чуть меньше показателя 100 тысяч. «Если вы не хотите ко мне приближаться, то я сам вас найду». Хан Сень избавился от множества духов, окружавших его, и полетел дальше на своем острове. Всем было интересно, что он собирается делать. Парень отправился на поиски королевских духов. Хан Сень с помощью сутры Дун Сюань избавился от своей жизненной силы, чтобы никто не заметил его приближения. Приблизившись к нужному духу, он быстро бросил ему вызов. Он подлетал к тем, у кого ранг был выше, чем у него. Вскоре юноша заметил, что вокруг было много королевских духов. Духи, которые находятся в первой сотне, должны быть королевскими. Если я смогу их всех убить, то получу 100 геноочков королевских духов, подумал Хан Сень. Но он слышал, что в сотне были королевские духи, а так как они не могли отклонить запрос юноши на сражение, то Хан Сень планировал всех их победить. Хан Сень столкнулся с первым духом, который имел 127 ранг. Его звали Король Шторм. Без предупреждения дух оказался втянут в сражение. Король Шторм взломал второй генный блок, но после нескольких ударов оказался побежден. Хан Сень получил гена очко духа. После этого он встретил еще двух королевских духов. Они также были побеждены, и парень получил еще два гена очка. Хотя их ранг был не таким, как он хотел, но юноша ничего не мог с этим поделать. Он изо всех сил старался найти тех, кто имел ранг меньше 100, а остальных пытался избегать. Неожиданно парень заметил несколько островов, которые летели к нему. Это была Цветочная Императрица и Король Дня. С ними была еще одна женщина-дух, хотя Хан Сень ее уже видел, но пока не знал, кто она. Также был еще один дух, которого он раньше не встречал. Это был мужчина со светлыми волосами. Его глаза казались огненными, напоминая глаза Феникса. Он казался благородным, было видно, что дух настроен решительно. Когда они приблизились, этот дух даже не взглянул на Хан Сеня. Он продолжал разговаривать с одной из императриц. Взглянув на его статую, парень увидел, что там была единица. Это означало, что он самый сильный дух на второй базе. «Король, а у тебя хватит смелости бросить вызов королю Фениксу?» – холодно спросил Король Дня. «Это король Феникс?» – Хан Сень взглянул на светловолосого мужчину. «Да, это я. Теперь брось мне вызов и давай сразимся!» Король Феникс с презрением посмотрел на парня. Дух не испытывал ненависти к королю, но так общался со всеми. Когда ему хотелось с кем-то сразиться, он всегда был очень грубым. «Боже, сейчас будет невероятное шоу! Я слышал, тело Феникса невозможно повредить. Сможет ли король победить его?» «Это сражение покажет, действительно ли король непобедим!» Король Феникс начал громко каркать, как птица. Он хотел привлечь внимание всех духов, находившихся поблизости. Духи начали приближаться. Все выглядели взволнованными. Хан Сень прищурился. Казалось, что он вовсе не обратил внимания на слова короля Феникса. Затем он приблизился к одному острову, который был неподалеку. Духа, к которому он направился, называли Король Молнии. У него был 119 ранг. Когда он заметил, что к нему быстро подбирается Хан Сень, уже было поздно развернуться и удрать. Король Молнии просто хотел посмотреть на сражение, но через мгновение король оказался на его острове. «Король, ты испугался короля Феникса?» – закричала Цветочная Императрица. «Рад тебя снова видеть, Цветочная Императрица. Ты пришла, чтобы отдать свой долг?» – улыбнувшись, поинтересовался Хан Сень. Дух покраснела. Теперь она не смогла сказать ни слова, хотя собиралась насмехаться над королем. «Король, почему ты убегаешь от короля Феникса? Если ты боишься его, то просто признайся в этом. Мы не будем заставлять тебя бросать ему вызов», – сарказмом проговорил Король Дня. «Я легко могу победить этого слабака, но сегодня у меня нет настроения. Может, в другой раз?» – сказал Хан Сень и начал атаковать Короля Молнии. У Короля Молнии не было шансов противостоять, поэтому он быстро оказался проигравшим. После того, как юноша получил геноочко с элементом грома, он вернулся на свой остров и полетел прочь. Было видно, что он специально игнорирует короля Феникса. «Как неприлично! Сам сказал, что легко его победит, но в итоге просто сбежал!» Духи замерли, когда увидели, что произошло. Глава 930. Сражение. Хан Сень избегал короля Феникса, так как решил сначала собрать гены очки духов от духов с низшим рангом. Однако все духи решили, что король просто боится сражаться с королем Фениксом. Также они считали, что только этот дух сможет победить короля. После этой ситуации Король Дня начал говорить всем, что король – дешевый ублюдок, который может издеваться и сражаться только с тем, кто слабее его. Поведение Хан Сеня разочаровало множество духов. Теперь они считали его не таким уж и сильным. Большинство духов начали избегать короля, так как не хотели отдавать ему свои генные очки. Но Хан Сеня мало заботило то, что о нем думали. У юноши имелась своя цель, и он хотел ее достичь. Парень в определенном порядке охотился на королевских духов. Однако после того, как он победил нескольких духов, ему больше не встречались те, которых он искал. Духи просто перестали заходить на вторую базу духа. «Король, можешь прекращать свои поиски. Если ты не сразишься с королем Фениксом, остальные не позволят тебе с ними сражаться», — сказала небесная императрица. Цветочная императрица с разочарованием смотрела на Хан Сеня. Она призналась, что влюбилась в него, но теперь оказалась в глупой ситуации. Ей казалось, что она переоценила силу короля, и теперь все считали его напуганным котом. Похоже, они испортили весь мой план. Хан Сень вздохнул. Изначально он считал, что может собрать много ген-очков от нужных ему духов, но теперь, кроме короля Феникса, ему было больше не с кем сражаться. «Ты непристойный мужчина! Если у тебя есть яйца, брось вызов королю Фениксу!» – проговорил король дня. Хан Сень взглянул на него и ответил. «Хорошо, я брошу тебе вызов». «Ты дурак! Не мне, а королю Фениксу!» – закричал король дня. Хан Сень лишь улыбнулся и сказал. «Ты похож на испорченный документ. Это доказывает, что ты очень слаб. Похоже, что я ошибся, когда решил, что ты пристойный мужчина. Я даже не могу поверить, что ты сам признался, что слабее меня». «Ты!» Лицо короля дня позеленело. Затем Хан Сень взглянул на короля Феникса и спросил. «Ты правда очень хочешь со мной сразиться?» «Ты не можешь стать моим достойным противником. Я просто хотел преподать тебе урок», – холодно ответил король Феникс. «Хорошо сказано», – рассмеялся Хан Сень. Духи, находившиеся поблизости, нахмурились. Король Феникс хотел понасмехаться над королем, но тот похвалил его шутку и рассмеялся прямо в лицо. Хан Сень снова посмотрел на короля Феникса и сказал. «Если ты правда думаешь, что можешь преподать мне урок, то, может, сделаем наше сражение более интересным? Может, мы поставим наши ген-очки? Все ген-очки?» Услышав такое предложение, все были шокированы. «Если они о таком договорятся, то сражение будет долгим. Оно будет длиться до тех пор, пока один из них не наберет максимальное количество ген-очков. Или до того момента, как у кого-то из них закончатся собственные ген-очки». У духа могло быть сколько угодно очков, но Хан Сень мог собрать не более 100. Это условие могло быть изменено, если бы парень подписал контракт с королем Фениксом. В таком случае он мог получить столько ген-очков, сколько захочет. Но юноша не собирался подписывать с ним контракт. Соответственно, он мог получить от него не более 100 ген-очков духа. «Я именно на такое и рассчитывал». Король Феникс, не раздумывая, согласился на условия. Он не верил, что его могут победить. «Неужели ты думал, что такие условия испугают короля Феникса? Давай посмотрим, через сколько у тебя закончатся твои ген-очки». Король дня казался очень взволнованным. Две императрицы молчали, так как подобные сражения были очень серьезными. У духов было немного своих ген-очков, поэтому их потеря была настоящим несчастьем. Они были удивлены, что Хан Сень сам лично предложил такие условия. Но они не знали одного. У короля было всего 2 своих ген-очка. Соответственно, он мог потерять не больше 2. Хотя Хан Сенью хотелось увеличить свои ген-очки, но он не знал, как это можно сделать. Никто не мог даже предположить, что у короля имеется только 2 ген-очка духа. Хан Сень отправил запрос на начало сражений с такими условиями, а король Феникс сразу принял его. Такие сражения привлекали внимание множества духов. «Король решил сразиться с королем Фениксом, он сумасшедший!» «Король Феникса может использовать тело Феникса. Король будет умерщвлен». Интересно, а гены очки короля с каким элементом? Надеюсь, что у короля Феникса таких еще нет, и он сможет забрать у своего соперника все, что у него есть. Ага, мы еще не видели, чтоб король проигрывал, поэтому никто не знает, какой у него элемент. Но думаю, это что-то очень мощное. Не переживай, скоро мы все узнаем. Из-за того, что Хан Сень изначально отказался сражаться, все были убеждены, что он не сможет победить. Хан Сень медленно приблизился к острову короля Феникса и сказал: «Глядя на тебя, мне начинает хотеться спать». «Теперь тебе уже поздно сожалеть», — выкрикнул король Феникс. «О, я ни о чем не сожалею. Просто когда я думаю, что мне нужно будет убить тебя 100 раз, мне становится скучно и неинтересно. Надеюсь, что выдержу это и не усну. А у меня появилась мысль. А что, если я первый раз тебя убью, а все оставшиеся 99 раз ты совершишь самоубийство?» – предложил Хан Сень очень серьезным тоном. Глава 931. Тело Феникса. «Как смешно!» – услышав предложение Хан Сеня, король дня начал насмехаться над ним. Король Феникс спокойно отреагировал на слова короля. Казалось, что его совершенно не зацепили эти слова, и он просто ответил: «Хорошая идея, но только все будет наоборот. Первый раз я тебя убью, а потом ты сам будешь убивать себя 99 раз. Договорились?» «Договорились?» Хан Сень улыбнулся, и его тело начал окутывать святой свет. Тело короля Феникса окутало золотое пламя. За огненным телом духа едва можно было увидеть облик появившегося Феникса. Высокий яркий огонь был гипнотизирующим, он напоминал фонтан из жидкого золота. «Тело Феникса. Все, кто его видит, начинают завидовать», — сказал король дня. Он даже не пытался скрыть свою зависть. Все собравшиеся духи широко раскрыли рты и глаза. Они гордились тем, что смогли своими глазами увидеть, как используют тело Феникса. Король Феникс находился на второй базе духа довольно долго. Он участвовал во множестве сражений, но никогда не проигрывал. Его считали самым сильным духом в этом месте. Хан Сень взглянул на своего соперника и просто взмахнул кулаком. Король Феникс также воспользовался своим кулаком и выставил его вперед. Золотой огонь тут же окутал кулак, и появился огненный облик Феникса, который придал большую силу. Кулак Хан Сеня столкнулся с кулаком короля Феникса и разбил его. Но кулак короля не замедлился, он устремился вперед и ударил в тело соперника. Птица и пламя, которые окутывали тело короля Феникса, были разбиты загадочной силой, таящейся в кулаке короля. Но через секунду золотое пламя снова окутало духа. Оно напоминало своеобразную броню. Дух не получил повреждений. Казалось, что на него вовсе не подействовал удар Хан Сеня. «Король Феникса хорош, но король тоже очень силен. Вы видели, как был разрушен облик Феникса», — сказала небесная императрица. Король дня выглядел счастливым и сказал: «Даже невероятная сила короля бесполезна перед королем Фениксом. В этот раз король проиграет». На лице цветочной императрицы появилось непонятное выражение. Оно было видно, что она ведет внутреннюю борьбу с противоречивыми мнениями. Она хотела, чтобы король проиграл, но не таким образом. Наверное, императрица даже больше хотела, чтобы он выиграл. Хан Сень не останавливался. Он снова и снова бил своим кулаком. Хотя парню удавалось пробить защиту, но пламя тут же восстанавливалось и защищала своего владельца. Сколько бы сил молодой человек не вкладывал в свои удары, король Феникс мог все вынести. Кроме того, тело соперника не получило ни одного повреждения. Король Феникс стоял на месте и даже не пытался уклониться от атак Хан Сеня. После нанесения множества ударов он с презрением посмотрел на короля. «Это бесполезно. Ты не сможешь нанести мне повреждения, соверши самоубийство и сэкономь нам всем время», – холодно сказал король Феникс. Хан Сень улыбнулся в ответ и сказал: «Признаю, я впечатлен. Этот навык связан с огненным элементом, верно?» «Не сравнивай изящность моего тела Феникса с обычным элементом огня. Это святое пламя. Оно чистое и неразрушимое». При этих словах на лице короля Феникса отобразилась гордость за свои способности. Духи, которые наблюдали за сражением, с восхищением смотрели на духа. Они были в восторге от силы тела Феникса. Хан Сень рассмеялся и сказал: «Ты хочешь, чтобы все поверили, что твое тело непобедимо, но мы-то знаем, что во всем есть свои слабые места. Огонь – это огонь, и он не может противостоять воде». «Мальчик, ты не можешь использовать воду», – с насмешкой сказал король Феникс. Навыки, связанные с водой, не могли противостоять телу Феникса. Обычные водные атаки не смогут потушить такой невероятный навык. Король дня присоединился к их разговору. «Прекрати говорить чушь. Даже если бы ты использовал какие-то навыки, связанные с водой, ты все равно не смог бы победить короля Феникса. Хватит впустую тратить наше время». Хан Сень проигнорировал короля дня и все так же был сосредоточен на своем сопернике. Затем он спросил: «А кто тебе сказал, что я не умею пользоваться водным элементом?» Хан Сень вытянул руку и разжал ладонь. Постепенно начал появляться морозный воздух, который окутывал его тело. Вскоре вокруг парня появилась настоящая метель. «А, я думал, он может использовать только физическую силу?» Никто не мог поверить, что король обладает навыками, связанными со льдом. «Он так долго продолжал скрывать свою настоящую силу. Он сражался со многими духами, но использовал только физическую силу. Даже король дня был поражен». «Нет, это не его истинная сила. Кажется, что это даже слабее», — заметила небесная императрица. «Ты хочешь сказать, что это не его главная сила?» — спросила цветочная королева. Король Феникс с презрением посмотрел на Хан Сеня и сказал: «Эта сила не твоя. Ты не сможешь использовать ее с большой эффективностью, поэтому даже это не сможет причинить мне вред». «Правда? Ну, тогда ты сможешь вынести мой удар». Как только Хан Сень задал вопрос, он выставил кулак в сторону короля Феникса. Использовать силу льда он научился от феи во втором святилище бога. Для этого навыка парень взломал только первый генный блок, поэтому он действительно был более слабым. Это смогли заметить даже присутствующие. Хан Сень знал, что использование силы маленькой феи будет недостаточно, но у него имелась пара тузов в рукаве. Одновременно с этим юноша начал имитировать потоки энергии серебряной лисицы. Морозный воздух начал потрескивать от электрических разрядов. Это даже очень было похоже на навык «водный гром», который он недавно начал изучать. Кулак Хан Сеня окутывали облака, да и все его тело было почти полностью скрыто за такими облаками. Сила и скорость короля Феникса были ниже, чем у Хан Сеня, поэтому атаки соперника были для юноши не страшны. Они находились в безвыходном положении. Хан Сень не мог нанести повреждения, но его тоже не могли победить. Из-за навыка тела Феникса дух вел себя очень дерзко. Он был убежден, что его никто не сможет победить, и хотел всем это доказать. Кулак Хан Сеня ударил в огненное тело короля Феникса. Глава 932. Убийство короля Феникса. Облака пронзили огненную стену. Морозный воздух мог замораживать клетки, поэтому почти сразу же огненный феникс превратился в свою противоположность. Теперь это была ледяная статуя. Король Феникс стал куском льда. Все его клетки были заморожены. Затем его тело разлетелось на мелкие кусочки. Некоторые упали на остров, а некоторые были подхвачены легким ветром. Золотое пламя исчезло, а дух растворился в тумане кусочков льда. Затем он возродился возле своей статуи. На второй базе духа стало настолько тихо, что можно было услышать, как падает булавка. Король Феникс был уничтожен за мгновение. Каждый дух подумал, что все это просто сон. Король дня замер на месте. Он не мог поверить в то, что только что увидел. Цветочная императрица широко открыла рот. Казалось, она пытается притвориться расстроенной и напуганной. Небесная императрица считала, что король не сможет победить короля Феникса, но теперь она поняла, что все его геноочки перейдут к королю. Женщина-дух думала о том, что это она уговорила короля Феникса сразиться с королем, и начала ощущать себя виноватой. Информация. Ген королевский огонь плюс один. Достигнут первый ранг. Награда плюс 10 собственных геноочков. Хан Сень был доволен лишь наполовину. Ему казалось, что за достижение такого ранга награда в 10 собственных геноочков слишком маленькая. Теперь юноша понял, что получить свои очки гена очень непросто, но он все равно верил, что должен существовать и другой способ. Когда король Феникса возродился, то пришел в ярость. Не теряя времени, его тело окуталось золотым пламенем, и он устремился к Хан Сеню. Парень сразу применил водный гром и снова превратил огненного феникса в разлетающиеся куски. «Ну, если тебе не хватает смелости совершать самоубийство, я помогу тебе». Тело Хан Сеня потрескивало от электрических зарядов. Все могли увидеть ужасающие молнии, когда король приблизился к статуе короля Феникса. Как только дух снова возродился, Хан Сень тут же его уничтожил. Король Феникс возрождался, а король убивал. Это повторялось снова и снова. Все присутствующие духи были повержены в шок и все это время пытались осознать то, что происходит у них на глазах. Хан Сень чередовал атаки молний с ледяными. Дух продолжал умирать, и у него даже не было времени, чтобы вздохнуть. Духи наблюдали за тем, как безжалостно убивали короля Феникса. Он был похож на скотину, которую отправляют в мясорубку. 10 000 духов прилетели сюда, чтобы посмотреть сражение, но сейчас никто из них не издавал ни звука. Всех окутал страх. Звуки взрывов не прекращались. Начало казаться, что они происходят в соответствии с таймером. «Он король с первым рангом на этой базе духа. Король победитель!» У всех вертелась эта мысль. Духи, которые ранее с презрением относились к Хан Сеню, теперь были поражены и не двигались. Никто не мог поверить, что сражение, которое они так хотели увидеть, происходило подобным образом. Получается, что король вообще не боялся короля Феникса. Он хотел собрать побольше геноочков королевских духов перед тем, как достигнуть первого ранга. Некоторые духи начали понимать, почему король изначально не захотел сражаться с королем Фениксом. Король хотел побеждать духов в определенном порядке, а эти королевские духи пытались его напугать. «Король очень сильный. Он никогда не будет бояться своих соперников и никогда не сбежит от сражения. Да, король непобедим. Мы были глупы, раз решили, что он испугался короля Феникса». То, что мнения так быстро изменились, снова доказывало, что духи с уважением относятся к тем, кто действительно был силен. Теперь с новой силой духи начали показывать свое восхищение и почтение к королю. Хан Сеню нужны были геноочки с огненным элементом, поэтому он продолжал убивать короля Феникса. Юноша остановился только после того, как собрал 100 очков. К сожалению, он мог получить максимум 100 очков, но если бы он подписал контракт с духом, то мог бы получить их бесконечное количество. Но все равно Хан Сень был доволен результатом. А он был благодарен тому, что собрал 100 геноочков духа с элементом огня. После этого ему нужно было сделать только одно – использовать эти 100 очков. Благодаря им юноша получит большую защиту от огня, и его навыки с использованием огня станут намного мощнее. Когда он этого достигнет, его практика сверхискусств, связанных с огнем, будет продвигаться быстрее. После того, как завершились все сражения, имя короля стало синонимом слова «непобедимый». Многие королевские духи продолжали презирать Хан Сеня, но духи с более низким уровнем не переставали его восхвалять. Также нашлись и те королевские духи, которые с радостью отдавали ему свои геноочки. Несмотря на то, что Хан Сень уже собрал много разных геноочков духа, у него стало появляться одно ощущение. Он становился несчастным. Ген-очки духов только улучшали таланты человека, его навыки, связанные с элементами, но они не влияли на уровень физической силы. Наибольший эффект, который можно было получить, они могли помочь во взломе генного блока. Хан Сень почти полностью набрал максимальное количество ген-очков духа с элементом огня. Если бы он практиковал сверхискусство, где использовался бы огонь, то смог бы намного быстрее других людей взламывать генные блоки. Обычным людям нужно было достичь уровня физической силы в 900 очков, чтобы взломать третий генный блок. Но если бы Хан Сень практиковал сверхискусство, связанное с огнем, то он смог бы взломать третий генный блок с показателем силы в 600 очков. Какой бы навык, связанный с огнем, парень не использовал, его мощь и скорость будет намного выше. Но для Хан Сеня все это было бесполезно. Причина его силы заключалась в том, что он обладал супертелом короля духа. Только благодаря этому он был на другом уровне по отношению к королевским духам. Конечно, это не означало, что он был намного сильнее всех королевских духов. Однако те королевские духи, которые взломали только первый или второй генный блок, были слабее. Королевский дух, взломавший первый генный блок, обладал примерно такой же силой, как железный жук. Королевские духи могли развиваться, соответственно, они могли стать сильнее. Хан Сень заметил, что когда его личные ген-очки увеличились, то выросла и сила, которую давало супертело короля духа. Учитывая это, Хан Сень легко мог побеждать королевских духов на второй базе духа. Но чтобы так же было и дальше, ему нужно было увеличивать свои ген-очки, иначе он утратит все свои преимущества. Юноше нужно было больше, и только теперь он осознал, насколько сложно их получить. Но еще большая проблема заключалась в том, что Хан Сень застрял в убежище, и у него не было возможности нормально охотиться. Если и дальше так будет продолжаться, его уровень физической силы не будет расти, то все может закончиться очень печально. Находясь в святилище, молодой человек мог использовать супертело короля духа только как козырь. Это было его последним вариантом. Пока парень не увеличит свою физическую силу, он не сможет им пользоваться в качестве постоянного преимущества. «Саньму, наконец-то мы оказались на краю тернового леса!» Чумин радостно закричал Хан Сеню. Глава 933. Когда мы встретимся в следующий раз, я угощу тебя выпивкой. Услышав новость, Хан Сень очень обрадовался. У них уже давно закончилась еда, поэтому юноша был очень рад возможности пополнить запасы. Хан Сень позвал Цюй Лан Си и Маленького Ветра, чтобы эти двое сопровождали его на охоте. Парень не хотел терять ни секунды, ведь никто не знал, когда их убежище снова телепортируется на окраину леса. Они не знали, в какую сторону лучше пойти. В итоге они выбрали одно направление, где, казалось, было меньше зарослей и деревьев. Убив немного железных жуков, они увидели группу людей. «Люди? Здесь есть люди!» Глядя на группу людей, Чумин разволновался. Все были удивлены, но от того, что они увидели, у них потеплело в душе. Встреча с людьми в третьем святилище Бога была большой редкостью. Они узнали, что поблизости есть человеческое убежище. Пройдя около 30 миль, они оказались в убежище, где проживало много людей. «Наконец, я вернулся в цивилизацию!» Чумин был готов расплакаться. Хан Сень и Цюй Лан Си также были рады, что оказались в таком убежище, но они не были настолько взволнованы, как Чумин. Войдя в убежище, они узнали, что это было за место. Они еще сильнее обрадовались, когда узнали, что людям было хорошо здесь, хотя поблизости находились убежища духов. Но люди, которые обитали в этом убежище, были сильными и могли дать всем отпор. Любой, кто мог себя защитить, мог оставаться в этом убежище. «Мы нашли место, где можно жить и при этом быть свободным. Возможно, у нас все будет хорошо, и мы больше не будем жить в страхе, как в последнее время», — сказал Чумин. Хан Сень сказал: «Ну, если вам здесь нравится, то оставайтесь, а я хочу вернуться». «Что? Зачем тебе возвращаться в ту свалку? Ты можешь умереть там в полном одиночестве!» Чумин непонимающе уставился на Хан Сеня. «А я люблю, когда все мое время занято приключениями». Хан Сень сам не знал, как объяснить свои ощущения, но эти слова были самыми подходящими. Конечно, было еще несколько причин, но он не хотел о них говорить. Хан Сене нужно было это убежище для того, чтобы выращивать ген растения и заходить на базу духов. Соответственно, оно было более ценным, чем это практически безопасное место. В Терновом лесу довольно редко встречались примитивные существа, но там было много более сильных существ. Ресурсы, которые он сможет получить благодаря движущемуся убежищу, будут намного важнее, чем те, что он получит, оставшись здесь. Хан Сень просто не готов был отказаться от убежища, находящегося глубоко под землей, убежища, на которое не нападают существа. Такое почти невозможно было найти. Парень считал, что им очень повезло. «Да разве мы можем отказаться от такого безопасного места?» – спросил Чумин. Хан Сень был бы рад объяснить все преимущества, но большую часть он был вынужден скрывать. «Чумин, Саньму сам знает, что ему делать. Не стоит пытаться изменить его мнение. Мы все равно навсегда останемся друзьями, а расстояние не сможет оборвать крепкие узы, которые связали нас за время, проведенное вместе», — сказала Цюй Ланси. Она не хотела, чтобы Чумин переубеждал Хан Сеня. Хан Сень взглянул на женщину и сказал: «Ты права, мы много чего пережили вместе. Мы преодолели множество опасных ситуаций, такое нельзя забыть». Чумин не мог понять, почему Хан Сень так хочет вернуться. Спустя немного времени мужчина понял, что бессмысленно его уговаривать, к тому же он не хотел, чтобы их отношения испортились. Когда Хан Сень и Цюй Ланси остались вдвоем, то женщина спросила: «Ты жених Джиян Ран, правильно? И тебя зовут Хан Сень. Ты знала?» Хан Сень криво улыбнулся. Цюй Ланси кивнула и ответила: «Ну, не так много знаменитых превзойденных с фамилией Хан. Поэтому я сделала такой вывод, к тому же ты очень молодой. Но если ты хотел изменить свое имя, то Суньму было плохим выбором». Хан Сень сказал: «Я не хотел врать или прятаться. Я не специально так поступил. Просто у меня много врагов, поэтому я не хотел, чтобы у вас появилось еще больше проблем. Но когда я понял, где нахожусь, понял, что вокруг нет других людей, то был не против назвать свое настоящее имя. Я стал вам доверять». Цюй Ланси протянула руку и сказала: «Когда мы встретимся в следующий раз, я угощу тебя выпивкой». «Я думал, что ты не пьешь», — ответил Хан Сень, пожав руку женщине. «Я уверена, что встреча с тобой будет хорошим поводом. Напиться по такому поводу – это, можно сказать, новая традиция». Цюй Ланси ненадолго замолчала, затем продолжила: «Хан Сень, только не умри там, а я подготовлю напиток, который будет ждать нашей встречи». «Мне даже захотелось выпить», – улыбнувшись, ответил Хан Сень. Перед расставанием Хан Сень дал Чумину лесного краба, душу железного жука и медный плод, чтобы у мужчины было хоть что-то для начала. Парень не стал это давать Цюй Ланси, так как знал, что она откажется. Покидая убежище, Хан Сень сожалел, что они не пошли с ним. Но юноша не грустил, он даже немного разозлился на себя из-за этого. Хан Сень уже был в предвкушении приключений, которые в любом случае скоро начнутся. Возвращаясь, он убил несколько железных жуков. Когда он добрался до убежища, то небо уже потемнело. Быть одиноким и находиться одному – это две разные вещи. Но это ночью. Мне больше подходит первый вариант. Пока парень готовил ужин, он призвал Меуса и Золотого Льва, чтобы хоть с ними поговорить. Его питомцы периодически будто отвечали ему. Хан Сень видел, что они стали намного умнее после того, как начали поглощать капли воды. Когда рядом никого нет, то становится очень скучно. «Думаю, что пора привести сюда Зеро», — юноша сказал это вслух. Хотя он сам удивился, что не только подумал об этом, но и сказал. Но он все еще не привел сюда Зеро только из-за Чумина и Цюйланси. Если бы с ним постоянно находилась маленькая девочка, это выглядело бы очень странно. Но теперь парень остался один, поэтому решил забрать ее. Однако он не был уверен, что у него получится просто телепортировать ее сюда. «Я попробую сделать это завтра». Затем Хан Сень посмотрел на фотографию на часах. Когда он был в Альянсе, то спросил маму об этом мужчине, и она ответила, что не знает его. По крайней мере, она не знала, что этот человек принадлежит к семье Хан. «Кто этот человек? Неужели это он убил всех местных существ? Но даже если так, какое отношение он имеет к нашей семье?» При мысли об этом у юноши начинала болеть голова. Но теперь он еще больше был убежден, что смерть отца не была случайной. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.